Глава 42. Поезд из Мемфиса в Канзас-Сити тащился 7,5 часов и замучил частыми остановками. Но Джоэл и Стелла не жаловались. Наступило лето. Они вырвались с фермы и ехали в первом классе, где носильщики, если их манили кивком, приносили охлажденное вино. Стелла читала сборник рассказов Юдора Уэлти, а Джоэл пытался одолеть роман «Авесолом, Авесолом». Он дважды видел Уильяма Фолкнера в Оксфорде, где его появление вряд ли заметили. Было известно, что Фолкнер любил ужинать поздно вечером в ресторане «Мэншн», рядом с площадью. И однажды Джоэл сидел совсем близко от него. Он мечтал до окончания юридического отделения научиться знакомиться с людьми и грезил тем, как выпьет виски на веранде великого человека и расскажет ему трагическую историю отца. Может, Фолкнер ее уже слышал и использует в каком-нибудь своем будущем романе. У вокзала Канзас-Сити они взяли такси и приехали к скромному домику в центре города. Сюда после войны перебрались из Мемфиса дед и бабушка Суини. Джоэл и Стелла их никогда не навещали. Мало видели с ними вообще, и когда подросли, поняли, почему. Отец, по большому счету, на них плевал. И это было обоюдным. Суини не имели денег, однако постоянно стремились втереться в круги людей из высшего класса. Поэтому Лиза, когда училась в школе, так много времени проводила в Пибоди. Родители давили на нее, а она, вместо того, чтобы подцепить богатого парня из Мемфиса, забеременела от фермера из Миссисипи. Как случалось часто с жителями Мемфиса, Суини смотрели сверху вниз на выходцев из Миссисипи. С Питом вели себя вежливо, но втайне надеялись, что, несмотря на его приятный внешний вид и аттестат Уэст-Пойнта, он не станет выбором их дочери. Они еще не успели ничего серьезно возразить, как Пит увел Лизу и женился на ней, чем глубоко их травмировал. Была ли дочь беременна, когда сбежала от них? Этого родители не знали. Но вскоре на свет появился Джоэл, и 4 года они уверяли друзей, будто он родился через полных 9 месяцев после свадьбы. Когда пришло известие, что Пит, вероятно, погиб, родители Лизы были слабым для нее утешением. Так, по крайней мере, считала она сама. Редко приезжали к ней на ферму. Но даже когда заглядывали к дочери, сразу стремились обратно. Они удивлялись, почему дочь решила жить в таком богом забытом месте. Городские жители, Суини, не могли оценить землю, урожай хлопка, стада, свежие яйца и овощи. Ужасались, что в этом месте для тяжелых работ на полях и по дому используют цветных. После войны мистера Суини перевели в Канзас-Сити, что он представлял как большое повышение, но на самом деле было отчаянной попыткой спасти работу. Новый дом оказался даже меньше того, что был в Мемфисе, но дочери и семьи ушли, а родителям много места не требовалось. У Лизы случился срыв, и ее отправили в Уитфилд. Суини никому не сказали, что младшую дочь поместили в дом для душевнобольных в глубинке Миссисипи. Они навестили ее лишь однажды и поразились тому, в каком она оказалась окружении. Потом арестовали Пита, судили и казнили. И Суини порадовались, что они находятся далеко от Клентона. Единственной формой общения с внуками были редкие письма. Годы пролетели, внуки выросли, и Суини решили, что им пора увидеться. Пригласили к себе и очень удивились, что Джоэл и Стелла решились приехать так издалека. За долгим обедом с исключительно безликой едой бабушка никогда не любила готовить. Они говорили о колледже, юридическом отделении и планах на будущее. Обсуждали Лизу. Стелла и Джоэл сообщили, что провели с ней 2 дня и заметили улучшение. Врачи были настроены на оптимистический лад и предположили, что это действует новое лекарство. Лиза прибавила в весе несколько фунтов. Суи не хотели бы отправиться на юг, встретиться с дочерью, но у папы было чрезвычайно много работы. О юридических проблемах семейства Беннингов не сказали ни слова. Суини было проще обсуждать себя и своих замечательных богатых друзей из Канзас-Сити. Жизнь здесь казалась им куда лучше, чем в Мемфисе. Они не могли поверить, что дети навсегда обосновались в Миссисипи. Стелла заняла свободную спальню, а Джоэл устроился на диване. После тревожной ночи он проснулся от звуков кухни и запаха кофе. Дед ел тост и торопливо листал утреннюю газету. А бабушка месила тесто. Поговорив пару минут, дед схватил портфель и устремился прочь. Скорее попасть в контору, спасать на работе положение. «Постоянно на службе», — прокомментировала бабушка. «Садись, давай побеседуем». Вскоре к ним присоединилась Стелла, и они с удовольствием позавтракали оладьями с колбасой. Во время еды Стелла рассказала, какое задание получила на лето. Их просили собрать как можно больше информации о здоровье и физическом состоянии ближайших родственников. Данные обсудят на занятиях и постараются предсказать продолжительность жизни каждого студента. Со стороны Беннинга все выглядело весьма плачевно. Отец Пита умер от сердечного приступа в 49 лет, а мать — от пневмонии в 50. Тете Флоре исполнилось 50, и она была в добром здравии, но ни один Беннинг, ни мужчина, ни женщина за последнее столетие не дожил до 70 лет. Джоэл пообещал, что поможет с проектом, и стал делать записи. Они вспомнили родителей деда и бабушки. Никого из них не осталось в живых. Миссис Уинни было 60 лет, и она утверждала, что прекрасно себя чувствует. Не болела и не принимала лекарств. У нее не находили ни рака, ни инфаркта, ни других серьезных недугов. Дважды ложилась в больницу рожать дочерей, и все. Она ненавидела больницы и старалась туда не попадать. Джоэл и Стелла заявили, что обрадовались тому, что унаследовали со стороны Суини более перспективные гены. Если Нинева сказала правду, что было в ее характере, то возникал вопрос. Зачем Лиза и Декстер Белл солгали, будто ездили к матери Лизы, у которой будто бы нашли рак, и она умирала в мемфисской больнице? Почему скрыли это от детей и всех остальных? И из этого следовал другой вопрос. Как они на самом деле провели тот день? Двух дней в Канзас-Сити оказалось вполне достаточно. Бабушка отвезла внуков на станцию, и они обнялись. Прозвучали обещания вскоре снова увидеться и держать связь. В вагоне-ресторане Джоэл и Стелла, вздохнув с облегчением, попросили вина. Они остановились в отеле в Сент-Луисе. Джоэл хотел посмотреть бейсбольный матч на стадионе и настоял, чтобы сестра пошла с ним. Стелла не интересовалась бейсболом, однако отказать не сумела. Команда вышла на второе место. Стэн Мьюзайл находился в отличной форме, ведущим в лиге по ударам и хоумранам, что много значило для Джоэла. Оба с удовольствием посмотрели игру. Из Сент-Луиса поехали на восток, сделали пересадки в Луисвилле и Питтсбурге и вечером 17 июня оказались на вокзале Union Station в Вашингтоне. В следующий понедельник у Стелла начиналась стажировка в книжном издательстве, и ей требовалось подыскать недорогую комнату. Неоплачиваемая практика Джоэла в конторе Уилбанксов возобновлялась его возвращением в Клентон. Но он туда не стремился. Был сыт по горло юриспруденцией и учебой на юридическом отделении и размышлял, не пропустить ли ему год или два. Поискать приключений на Западе, где мог спрятаться от навалившихся проблем. Почему бы не половить форель в мелких горных речушках вместо просиживания брюк на скучных занятиях, угнетающих поездок к матери Уитфилд и вечеров в красном коттедже с Флори под аккомпанемент арий из опер? У Джоэла было мало денег. Поэтому он купил билет до Мемфиса не первого класса, а стандартный. Он сидел в баре на вокзале и пил пиво, когда мимо прошла девушка. Короткие черные волосы, темные глаза, безукоризненные черты лица. Лет 20. Настоящая красавица. Все мужчины в баре провожали ее взглядами. Высокая, тоненькая, с отличной фигурой. Она скрылась из виду, и Джоэл вернулся к своим заботам. Надо же, отказался от билета первого класса, потому что беспокоился о деньгах. Допив пива, он направился к выходу на платформу и снова увидел девушку. Повернул так, чтобы они встретились, и заметил пару мужчин, которые тоже оценивали ее взглядами. Вошел в вагон вслед за ней, сел рядом и, делая вид, будто ее не замечает, уткнулся в журнал. Они почти касались плечами. Джоэл скосил на нее глаза. В этот момент состав дернулся и тронулся в путь. В девушке текла какая-то экзотическая кровь, и результат получился потрясающим. Джоэл никогда не видел такого красивого лица. Она читала книгу в бумажной обложке и вела себя так, словно находилась одна в пустом вагоне. «Наверное, защитный механизм», — подумал Джоэл. «Стоит выйти из дома, и мужчины следуют за ней толпой». В вагоне стало жарко. Он встал и снял пиджак. Она подняла на него взгляд. Джоэл улыбнулся. Девушка нет. Он сел и спросил, «Куда вы едете?» От ее улыбки он почувствовал дрожь внутри. «В Джексон». На юге было несколько Джексонов. Но все они по меньшей мере в 1000 миль. Если повезет, ему еще несколько часов сидеть с ней плечом к плечу. «В Миссисипи?» «Да». «Хорошо знаю этот штат. Там ваш дом?» «Нет, я из Билокси. Но пару дней проведу в Джексоне». Мягкий, приятный голос. Выговор, как у жителей северной части побережья Мексиканского залива. Для остальной территории Миссисипи этот район был иным миром. Католический, под сильным влиянием французов, испанцев, креолов, индийцев и африканцев, он стал плавильным котлом, где растворялись итальянцы, югославы, ливийцы, китайцы и, как повсюду, ирландцы. «Мне нравится Джексон». Это было лишь отчасти правдой. Но наступила очередь что-нибудь сказать ему. «Нормальный город». Девушка опустила книгу, что было явным сигналом, что она не прочь поболтать. «Где вы там проводите время?» Что было ответить? «В Уитфилде, потому что там в дурдоме лежит его мать?» Он назовет свое имя, а фамилию утаит. Таков был его защитный механизм. «За Гейдельбергом есть тихий бар. Он мне очень нравится. Меня зовут Джоэл». «Я Мэри Энн Малуф». «Откуда приехали Малуфы?» «Мой отец ливанец. Мать ирландка». «Доминантные гены победили. Вы очень красивы». Джоэл сам не поверил, что мог сказать такое. Полный идиот. Девушка улыбнулась, и его сердце ёкнуло. «А вы куда едете?» — спросила она. «Выхожу в Мемфисе, но готов путешествовать в этом поезде до самого Марса, если вы будете рядом. А если серьезно, то возвращаюсь на юридический факультет Олемис. Одна из причин не уходить с юридического отделения заключалась в том, что девушкам нравилось общаться с молодыми будущими адвокатами. Джоэл еще на первом курсе быстро это понял и при каждом удобном случае пользовался этой уловкой. «Давно учитесь в Олемис?» — поинтересовалась Мэри Энн. «Перешел на второй курс». «А я вас там не замечала». «Там это где?» «На территории кампуса. Осенью пойду на второй курс». В университете училось 4000 студентов. Из них лишь 15% девушек. Как Джоэл мог ее пропустить? «Мир тесен», — улыбнулся он. «Студенты и юристы сбиваются в одно место». Он радовался удаче. Компания красивой девушки ему обеспечена на 10 часов. Но это не все. Через пару месяцев они будут жить в одном кампусе. «Что привело вас в Вашингтон?» «Помог сестре устроиться. Она приехала поработать на лето. А вас?» Навещала своего жениха. Он трудится в сенатском комитете. «Какой удар!» «Идиллии конец!» Джоэл надеялся, что не нахмурился и не сморщился так, будто готов расплакаться, а сохранил прежнее выражение лица, в чем, правда, сомневался. «Здорово!» — сумел выговорить он. «Когда знаменательный день?» «Мы еще не думали. После того, как я окончу университет. Спешить некуда». Совместное будущее исключалось. И они стали обсуждать планы на лето, учебу в университете и чем хотят заняться после получения диплома. Какой бы красивой ни была его соседка, Джоэл потерял к ней интерес и вскоре уснул.